все равно, — говорит, — не поможет. А когда пришли за Всеволодом Емельичем, перевернули все вверх тормашками, уводить его стали. А Зинаида Николаевна встала поперек дороги, загородила собой Всеволода Емельича, руки крестом раскинула. — Не пущу, — говорит, — меня лучше за место него берите, а его не трожьте. Я за него пойду. А тот, который главный у них, отстранил ее. Мы, — говорит, — не виноватых не берем. И увели Всеволода Емельича. А она, как на пол грохнется, кричит, головой об пол бьется. Лидия Анисимовна двумя руками голову ее держала, боялась очень, чтобы она голову не разбила. И с той поры каждую ночь Зинаида Николаевна плакала и кричала. Лидия Анисимовна бегала к ней по коридору из своей комнаты, что у кухни, уговаривала ее. А в ту ночь, как убили Зинаиду Николаевну, та долго не ложилась, облигации достала, пересчитывала их. В доме денег ни копейки не было. Утром за продуктами не с чем было идти. И Зинаида Николаевна решила заложить облигации. Так и остались на столе в ее комнате. Воры и их не забрали. А накануне, как раз за день, как убить ее, приходили те, которые Всеволода Емельича арестовали. Вещички, говорят, кое-какие Всеволода Емельича забрать надо. На дверях кабинета его печати висели, они же повесили, когда его уводили. А тут печати сломали, в комнату вошли, на балкон зачем-то дверь отворили, на балконе что-то искали. А когда уходили, дверь на балкон и забыли запереть. Лидия Анисимовна видела это. Хотела она им сказать, да побоялась. Воры через балкон и пробрались. А Зинаида Николаевна кончила, когда с облигациями возиться. Легла, свет погасила. Ну и Лидия Анисимовна тоже легла, заснула. Только слышит она посреди ночи, и Зинаида Николаевна как закричит, да страшно так, дурным голосом. Вскочила Лидия Анисимовна, никак в темноте в шлепанце ногой не попадет, так босая и побегла. Иду, говорит, иду. Бежит по коридору, сосна на стену натыкается, а в комнате у Зинаиды Николаевны свет горит. А из комнаты навстречу ей двое мужчин выходят. Только успела Лидия Анисимовна заметить, на одном брюке вроде бы коричневые были, как ее стукнули по башке. Она и выключилась. Очнулась в больнице уже, обритая. Соседка по лестнице приходила, тоже домработница. Зарезали, — говорит, — хозяйку твою. Ножом искололи всю. И ничегошеньки забрать не успели. Облигации на столе как лежали, так и лежать оставили. И кольца, и часы золотые, и браслет на тумбочке у кровати оставили. И с вешалки ничего не сняли. Через парадную дверь вышли, и дверь не захлопнули, прикрыли только. А когда выписали Лидию Анисимовну из больницы, так в скорости ее и посадили. Поначалу все допытывались, узнает ли она тех двух убийц, если встретит вдруг ненароком на улице. В метро где? Или фотографии ей показать? Да как же она узнать может, когда в личности она их не видела? Свет-то им в спины бил, а она бежит, под ноги глядит, не споткнуться бы. Только и успела заметить, что на одном брюке вроде бы как коричневые, а ее по голове она и выключилась. А теперь про Всеволода Емельича да про Зинаиду Николаевну спрашивают. А Сырцову Асю, жену расстрелянного председателя Совнаркома РСФСР и возлюбленную Отто Юльича Шмидта, знаменитого полярника, чье имя в те годы гремело, на допросы больше не вызывали. С ней все было кончено, и участь ее была предрешена. Об Асе мне рассказывал еще Павел Филиппович Нилин. Он начинал свою литературную деятельность в Новосибирске, а Ася там работала в редакции журнала «Настоящее», и все молодые писатели были в нее влюблены. Надо, не надо, бегали в редакцию. Очень уж она хороша была. Высокая, стройная, с копной каштановых волос, Анна Сергеевна Попова. Она работала под своей девичьей фамилией, и Павел Филиппович даже и не знал,